А жена нашего уважаемого соседа Гулама опять... Да оставьте вы человек в покое. На той и даче, чтобы на балконе загорать. Ты посмотри, посмотри, ну, взгляни, я взгляни. Что, да, я не да, хочу. Ты посмотри, это... какой он себе дом отгрохал. Его ж за 100 километров видно. А? Рабочие тоже жалуются. Какие рабочие? Господи, там же целая бригада трудится. Бетонщики и слесари уже ушли, а паркетчики остались. Очень жалуются. Отвлекает. Говорят, хозяйка своим видом работать трудно. Ты посмотри, она должна все время наверху торчит. Хоть бы внизу сидела. А этот Гулам, он только деньгами интересуется. Где он их загребает, а? Вот это я понять не могу. О, легок на помине. Добрый день, соседи. Как живете? Как здоровье? Соскучился по вас. О, этот бездельник опять здесь, вместо того, чтобы народное добро караулить. Удивляюсь я вам, честное слово. Такие умные, просвещенные люди, а с кем дружите? Я, например, его сразу гоню, как только появляется. Потому что недостаточно просвещенный. Что? Культуры у тебя нет. Ну, конечно. Но ты мне говори, да не заговаривайся. За такие слова, знаешь, голову оторвать могу. Причем здесь же, не отходя от кассы. Ну, не дурите Гулам. Он же пошутил. Ничего себе, шуточки. Ну, ладно. Пускай Бога благодарит, что в вашем присутствии произошло. А то б я ему такой Париж устроил, что он имя свое забыл бы. А ты уже устроил. Все селение любуется. Что он сказал? Да не обращай внимания. Да нет, он опять что-то плохое сказал. Опять оскорбил меня, опять оскорбил. Он же до мозга костей отравлен буржуазной идеологией. Я не понимаю, что с нами происходит, я никак не могу понять. Враг ходит между нами, дышит с нами одним воздухом, кормится на наши деньги, а мы все терпим. Ой, да бросьте, бросьте. Нет, честное слово. Особенно мне обидно, что вы с ним общаетесь, такие люди. Вы извините, что я вам такие слова говорю, но... Я вам в сыновья горжусь, но наши дома стоят рядом, и я вас почитаю как самых близких и старших товарищей. А Адочка просто в восторге от вас. А я ей сколько раз говорю. Адочка, я счастлив буду, если смогу хоть чем-нибудь быть полезным нашим соседям. Они все сделали для того, чтобы наша жизнь была счастливой, и мой долг как можно больше помогать им. Я понимаю, дети не имеют такой возможности, но мы-то соседи рядом живем. Спасибо, Гунан. Нам ничего не нужно. Да, конечно. Я тоже самое сказал Адочке. Они такие заслуженные люди, зачем моя помощь? Конечно, вы ни в чем не нуждаетесь, я даже не сомневаюсь в этом. Но я другое имел в виду. Нематериальную помощь. Нет, об этом даже и подумать не могу. Хотя, к слову, должен сказать. Готов в любое время, любую сумму, на любой что, срок. Нет, зачем нужны соседи, как для того, чтобы помогать друг другу? Например, попросить друзей... перебросить эти камни, которые вы, Хайдах Ханум, сейчас таскаете с утра до вечера. У меня сердце кровью обливается, когда я все это вижу. Напрасно. Я делаю это по совету врачей. Мне полезна физическая нагрузка. Да, конечно. Я, к примеру, сказал о камнях. Это совсем не обязательно. Можно стоить и другое. Просто я хочу, чтобы вы знали, что стоит мне свистнуть, пара человек к вашим услугам выполнит любую работу. Спасибо, Гулам. Это мой долг. А вот и Адочка. Иди скорее сюда. Иди скорее. Очень интересный разговор. Иди. Здравствуйте. Скажите, он нам своей болтовнёй не надоел? Вы знаете, всегда страшно волнуюсь, когда он к вам идет, вдруг что-нибудь не то скажет, а я очень дорожу нашими отношениями. Ну что, Татачка, что-то я ничего лишнего, по-моему, не сказал. Ну, входите, Ада, входите. Спасибо. Ну, правда, я в таком виде. Но, с другой стороны, жуткая жара. Ну, ладно. Еще раз здравствуйте. Мое почтение, да. Да, я говорил, Адочка, правда, мы с удовольствием поделились бы с нашими дорогими соседями водой. У нас насос целыми днями качает, а у них колодца воды нет. Да, правда, тетя Халида. У нас же артезианская скважина, на полсела воды хватит. Спасибо. Но я надеюсь, что мы приведем в порядок свой колодец. О, это безнадежное дело, Халида Ханум, поверьте мне. Тут нужно бурить скважину. Да, конечно, конечно, Гулам. У вас размах большой, и, в общем, это правильно, если иметь возможность. Да. Это мы вот третий месяц эту скалу убрать не можем, чтобы фундамент начать. Какую? Вот эту? Ну, он торчит. А что вы мне сразу не сказали? Когда у меня экскаватор работал, трактор был. Ладно. В две минуты бы убрали. Ну, неудобно как-то было. Ой-ой-ой-ой-ой, как не стыдно. Все, я беру это на себя. К концу дня скалы не будет. Спасибо, Гулан, но мне как-то неудобно. Я сейчас ей занялся, если меня в городе не ждали. Ничего, подожду. Да. Не надо. Не надо никого подводить из-за нас. Да. Гулан, поезжайте по своим делам, у нас здесь ничего срочного нет. Прекрасно, сейчас поеду, быстро вернусь, и к вечеру скалы не будет. Гулан, ну дай поговорить с людьми. Еду. Да, ты про то, как я дом отца назад выбиваю. Расскажи! Обязательно? Расскажи! Очень интересная история! Напрасно, между прочим, вы его не используете. У него энергии действительно на 10 домов хватит. Вы знаете, что он придумал? Нет. Это просто анекдот, дядя Гамит. Вам это особенно должно быть интересно, потому что он очень рассчитывает на вашу помощь. Пожалуйста, рад будет помочь, если смогу. Ну, в общем, он задумал получить назад дачу своего отца в Першагах, который в 29-м году государство, ну, естественно, конфисковало как излишки. Так у него же есть уже одна дача. Ну, эту он уже на имя своего брата Тофика перевел. Тот диссертацию защитил, так что все в порядке. А дача отца большая? Ну, дом 8 комнат, но запущенный. До войны там был сельсовет, с 47-го года стоит пустой. Ну, естественно, что все растащили, там окна, полы, двери, но дом очень красивый, просто вот очень красивый дом. Участок большой. Ну, был большой, сейчас там только двор остался, все остальное раздали под дачи. А чем я могу быть полезен? Вот, понимаете, у него есть документ, что его отец в 17-м году был посажен в тюрьму временным правительством. А вы в это время, кажется, были в Москве, да? Да, был. Ну вот, понимаете, я имела неосторожность сказать об этом Гуламу. Ага, но вы же ничего не знаете. Но у меня в диссертации есть глава об азербайджанцах, участвовавших в революционных событиях в России. Ну и вот он хочет, чтобы вы написали пару слов об отце. Я что же я могу написать? Ну, что-нибудь вроде того, что его отец, ну, что ли, жертва временного правительства. Нет, погодите, а как же я могу написать, если я не знал его отца? Как? Вы его не знали? Не знал. Интересно. Дядя Гамит, не пишите, уж как-нибудь обойдется без второй дачи. Нет, Адочка, вы не сердитесь, я действительно ничего не знал об этой истории с арестом. После ранения я попал в отдельный самарский кавалерийский полк, и так уже в Москву я уже и не вернулся. Я знаю. Я ведь всегда был простым красноармейцем. Я все про вас знаю. А что же именно? Я даже знаю про вас то, что вы сами о себе не знаете. О, вот это вот это интересно. И даже догадаться не можете. Ну-ка. Это мой сюрприз. А вас никому не было известно. Вот даже о том, что вы прибыли сюда в составе 11-й армии, освободившей Баку от муссаватистов, никто не знал. А почему об этом должны знать? Вы просто поразительный человек. Любой бы другой трубил об этом на каждом углу. Вы так думаете? Я уверена. Вы, по-моему, что-то сильно преувеличиваете. Да ничего я не преувеличиваю. Ну, в общем, вся моя диссертация построена на вас. Как-то... Подождите, еще не то будет. Я еще займусь вашим участием в Великой Отечественной войне. Погодите, ну это... Миллионы воевали, я так же, как все, но смешно об этом говорить. Да, Адочка, действительно, о войне писать не стоит. Но он был военным корреспондентом. Работал в армейской газете. Что об этом писать? Да.